Глава вторая. Прерванный вызов из царства мертвых. Никто не может так испортить прекрасное утро, как долгая поездка в такси с рассерженной девчонкой. Я снова и снова пытался разговорить Аннабет, но она вела себя так, будто я только что замочил ее любимую бабушку. Все, чего я сумел от нее добиться, лаконичная информация о том, что весной в Сан-Франциско ей досаждали чудовища. После Рождества она дважды побывала в лагере. Меня это сильно задело, ведь она даже не позвонила мне, когда приезжала в Нью-Йорк, и что ей ничего не известно о Нико Д'Анджело. Это длинная история. Почему она ездила зимой в лагерь, она об этом мне не сообщила. «А от Луки были известия?» — спросил я. Она отрицательно покачала головой. Я знал, как болезненна для нее эта тема. Аннабет всегда восхищалась Лукой, бывшим старостой домика Гермеса в лагере, который предал нас и примкнул к силам Кроноса, повелителя злобных титанов. Аннабет никогда не признавалась, но я догадывался, что она все еще любит Луку. Прошлой зимой, когда мы сражались против него на горе Тамалпаис, он ухитрился выжить последнее нападение с 50-фунтовой скалы. Сейчас, насколько мне было известно, он продолжал плавание на захваченном монстрами круизном лайнере, пока его разрубленный на куски повелитель Кронос отлеживался в золотом саркофаге, восстанавливая по грамму свою плоть и выжидая, пока не обретет достаточной мощи, чтобы послать вызов богам-олимпийцам. И все это в разговоре между нами полукровками обозначало слово «проблема». «Гора Тамалпаиса с тех пор так и кишит чудовищами», — сказала Аннабет. Я не решилась подобраться к ней поближе, но не думаю, что Лука все еще там. Я почувствовала бы его присутствие. Сами понимаете, от этих слов настроение мое не улучшилось. «Как дела у Гроувера?» — спросил я. «Он в лагере. Сегодня ты с ним увидишься. Ему повезло с поиском. Я хочу сказать, его попытки разыскать бога Пана удались». Аннабет принялась теребить бусы на шее, как так делала всегда, когда волновалась. «Сам узнаешь», — пробормотала она нехотя, но так ничего и не объяснила. Когда мы ехали через Бруклин, я попросила Аннабет телефон, чтобы позвонить маме. Обычно мы, полукровки, стараемся не пользоваться мобильниками, потому что посылать наши голоса в эфир это все равно, что так прямо и объявить чудовищем. «Ку-ку, я тут. Съешьте меня, пожалуйста». Но тот звонок был для меня очень важен. Я оставила на нашем автоответчике голосовое сообщение, в котором постарался объяснить все, что произошло в школе Гуди. «Боюсь только, что мне ни о чем не очень-то это удалось». Еще сказал маме, что со мной все в порядке, пусть она не беспокоится, и я что останусь в лагере до тех пор, пока дело не наладится. Еще попросил ее извиниться за меня перед Полом Блофисом. После этого мы долго ехали в полном молчании. Город постепенно таял вдали, а потом и совсем исчез из вида. Когда машина покинула скоростное шоссе и покатила по проселочной дороге в северной части Лонг-Айленда, мимо фруктовых садов и виноградников, и ларьков, где продают самые свежие продукты. Почему-то мне все время попадался на глаза тот телефонный номер, что нарисовала на моей ладони Рэйчел Элизабет Дэр. Я понимал, какая это глупость, но мне ужасно хотелось позвонить ей. Может, она объяснит мне, что значили слова Эмпусы о том, что лагерь будет сожжен, и мои друзья захвачены в плен. И почему, когда Келли взорвалась, поднялась такая пыль? Я уже давно усвоил, что когда чудовищ убивает, они погибают не навсегда. Мало-помалу на это могут потребоваться недели, месяцы, а может даже годы. Они вновь формируются из кипящей мерзостью первичной материи царства мертвых. Но все равно, обычно монстры не так легко обращались в прах. Если эта Келли, конечно, и в самом деле была уничтожена. Такси свернуло по дороге 25А, и мы поехали через лес, который все тянулся и тянулся вдоль северного побережья, пока слева не показалась низкая гряда холмов. Когда Аннабет попросила водителя повернуть на проселочную дорогу номер 3.141, на что увилась у подножия холма полукровок, но нахмурилась. Он нахмурился. «Там местность плоская, как стол, мисс, и ни одного дома. Вы не ошибаетесь?» «Не ошибаюсь. Будьте добры, поезжайте». Аннабет потянул ему плату за проезд, и он счел за лучшее не спорить. На гребень холма мы с Аннабет взбирались пешком. Охранник, молодой сторожевой дракон, обвелся вокруг сосны и дремал, но когда мы приблизились, мгновенно проснулся и увидел нас, задрал голову, чтобы ему пощекотали под подбородком. Когда Аннабет сделала это, у него от счастья аж пар повалил из ноздрей, как из чайника. А дракон закатил глаза и замер. «Привет, Пелей», — сказала Аннабет, — «все тут у нас в порядке». Последний раз, когда я видел Пелея, в нем было едва 6 футов росту. Теперь же он вытянулся примерно в 2 раза, а по толщине не уступал тому дереву, на котором дремал. Над его головой на самой нижней ветке сверкало золотое руно, чья магическая сила защищала наш лагерь от вторжения. Дракон оказался умиротворенным и расслабленным. А это означало, что в лагере все спокойно. Да и сам лагерь, раскинувшийся под холмом, прямо у наших ног, зеленые поля, лес, белые здания в греческом стиле, выглядел мирно. Четырехэтажная постройка, именуемая Большим домом, гордо возвышалась среди полей клубник. К северу от большого дома за пляжем искрилась под солнечными лучами вода залива Лонг-Айленда. Но что-то неясное внушало мне тревогу. В воздухе чувствовалось какое-то напряжение, будто сам холм затаился и сдерживает дыхание в предчувствии опасности. Когда мы сбежали с вершины холма в долину, перед нашими глазами предстал обычный вечер летней смены. Большая часть ребят, как я понимаю, прибыла сюда в прошлую пятницу, и теперь все занимались делом. Сатиры бродили по полям клубники, наигрывая на свирелях, и магия музыки заставляла ягоды созревать быстрее. У нескольких ребят проходил урок верховой езды, оседлав пегасов, они парили над лесом. Трубы кузнец дымились, и изнутри доносился стук молотов. Так занимались ковкой, изготавливая оружие для продажи в магазинчиках народных ремесел. Две команды, сформированные из представителей домиков, богинь Афины и Деметры, состязались на беговой дорожке, в гонках на колесницах, а на озере команда подростков, сидевшая в греческой триреме, сражались с большим оранжевого цвета морским змеем. В общем, ничего особенного. Обычный летний день в лагере. Мне нужно переговорить кое о чем с Клайрисой, бросила мне Аннабет. Я уставился на нее с таким видом, будто она сказала, мне нужно съесть большой вонючий сапог. И только потом спросил, зачем? Кларису из дома Ареса я терпеть не мог. На мой взгляд, она хуже всех в лагере. Подлая девчонка, противная задира. Ее отец, бог войны, пообещал разделаться со мной, поэтому теперь она регулярно пытается вышибить мне мозги. В остальном, надо признать, она неплохой товарищ. Мы с ней кое над чем работаем вместе, туман объяснила Аннабет. Ладно, увидимся попозже. Пока. Над чем вы с ней можете работать? Взгляд Аннабет скользнул в сторону леса. Я передам Хирону, что ты приехал. Ясно переводит разговор на другое. Он наверняка захочет поговорить с тобой перед слушанием дела. Какого дела? Не ответив, она повернулась и побежала по дорожке к арене, на которой обычно проводились состязания мечников. Даже ни разу не оглянулась. «Было чрезвычайно неприятно с вами побеседовать, мисс», — проворчал, глядя ей вслед. «Когда я шел через лагерь, мне повстречалось несколько старых приятелей. Я остановился поболтать с ними. Но на подъездной аллее перед большим домом Конор и Тевиса Столы из домика Гермеса возились с нашим лагерным внедорожником. Селена Боргард, староста домика Афродиты, помахала мне рукой, пролетая надо мной на Пегасе. Я поискал Гровера, но нигде его не увидел. Наконец я добрался до поля для поединков. На этой арене, где тренировались мечники, я всегда как бы случайно оказывался, когда бывал не в духе. И нужно признаться, упражнения с мечом меня здорово приводили в норму. Может, потому, что мечевой бой — это единственное, в чем я мог чуточку разбираюсь. Я прошел на арену, и тут мое сердце едва не остановилось. В самом центре поля, развалившись, лежала спиной ко мне самая огромная адская гончая, которую мне когда-либо доводилось видеть. Я хочу сказать, что мне приходилось встречать довольно-таки внушительного вида адских гончих. Например, одна из них размером с упитанного бегемота пыталась убить меня 2 с лишним года назад, но та, на кого я наткнулся сейчас, была уже точно не меньше танка. Понятия не имею, как она смогла проскользнуть незамеченной через границы лагеря. Но устроилась тварь на арене совсем по-домашнему, улеглась на живот и удовлетворенно, порыкивая, грызла оторванную голову бутафорского солдатика. Собаченция меня еще не заметила, но стоит мне пошевелиться, как она немедленно меня учует. Времени бежать за помощью не было, и я тихонько потянул из кармана авторучку и стал снимать колпачок, чтобы обнажить свой меч анаклозмость. «А-а-а!» — заорал я изо всех сил и бросился в атаку. Лезвие моего меча уже было в дюйме от огромной на спины гончи, когда невесть откуда взявшийся чужой клинок парировал удар. «Дзынь!» Адская гончая навострила уши и рявкнула. «Вуф!» Я отпрыгнул назад, еще не понимая, что происходит. Сделал новый выпад и нанес ответный удар. И увидел перед собой седого мужчину в доспехах греческого воина, который без проблем парировал мой натиск. «Стоп!» — спокойно сказал он. «Объявляется перерыв!» «Вуф!» Лай адское создание сотряс всю арену. «Но это же адская гончая!» — закричал я. «Она не опасна!» — успокоил меня мой противник. «Ее зовут миссис О'Лири». Я непонимающе заморгал и переспросил. «Миссис О'Лири?» Услышав свою кличку, И чертова собака опять оглушительно рявкнула, и по ее лаю я сообразил, что эта гончая совсем не злая, а лает просто от возбуждения. Она подтолкнула мокрую, основательно прожеванную куклу солдатика своему хозяину. «Хорошая девочка», — сказал тот, свободной рукой схватил чучело за шею и зашвырнул на трибуны. «Схватить грека!» Миссис О'Лири рванулась за добычей, прыгнула на нее и стала топтаться на несчастном манекене, кроша огромными лапами его доспехи. А потом вообще вцепилась зубами в шлем и принялась жевать. Мечник сухо улыбнулся. На вид ему, судя по седоватым, коротко подстриженным волосам и бороде, можно было дать лет 50. И я должен сказать, что для такого старика он неплохо сохранил спортивную форму. Он носил черного цвета альпинистские штаны и бронзовый нагрудник, из-под которого виднелась фирменная оранжевая футболка нашего лагеря. Неожиданно я заметил у него на груди, у основания шеи, странную цвета крови, отметину. Только я не понял, это родимое пятно или татуировка. Увидев, на что я смотрю, хозяин адской гончей поправил шнуры нагрудника, и пятно спряталось под воротником. «Миссис О'Лири, моя домашняя собачка», — объяснил он, — «я убедительно прошу тебя больше не тыкать ей в спину мечом. Договорились? А то мы с ней обидимся». «Кто вы?» «Обещаешь не убивать, если я спрячу меч?» «Обещаю». Он вложил меч в ножны и протянул мне руку. «Квинтус». Его ладонь была шершавой, как наждачная бумага. «Перси Джексон», — представился я. «Извините за нападение на вашу собачку. А как вы вообще приручил исчадие ада? Длинная история, включающая ряд смертельных схваток и немало мелко прожеванных бутафорских солдатиков. Между прочим, я новый инструктор лагеря по мечевому бою. Помогаю Хирону, пока мистер Дэй в отсутствии. Я старался не смотреть в ту сторону, где миссис О'Лири уже сорвала с груди военный щит, вместе с державшей его рукой, и теперь трясла его так, словно это была тарелка фрисби. «Подождите, а что, мистер Дэй нет в лагере?» «Ну да, сложные времена, видишь ли. Даже Дионису приходится заниматься делами. Сейчас он отправился навестить кое-кого из старых друзей, убедиться, что они заняли правильную позицию и готовы поддержать того, кого нужно. Но большего я тебе сообщить не могу. Если Дионис уехал, то это лучшая новость из всех, что я услышал за нынешний день. Он назначил директором нашего лагеря только потому, что Зевс прислал его сюда наказание за слишком горячее ухаживание за лесными нимфами. Мистер Д нас прямо-таки ненавидит и изо всех сил старается как можно больше усложнить нашу жизнь в лагере. Так что если его нет, нынешнее лето может оказаться не слишком скучным, хотя с другой стороны, уж если Дионис оторвал задницу от стула и стал рекрутировать помощников бога в их битве с титанами, значит, дела и впрямь приняли плохой оборот. Слева от меня послышалось громкое бумс. Неподалеку на земле были сложены штабелем шесть деревянных ящиков, каждый размером со стол. А сейчас вся эта гора зашаталась, и они рухнули на землю. Миссис О'Лири, воинственно пригнув голову, помчалась прямо на них. «Пру, малышка!» — прикричал на нее Квинтус. «Это тебе не по зубам!» И он отвлек ее внимание, подбросив в воздух бронзовый щит на манер фрисби. Ящики подскакивали и катились по земле. На их сторонах были напечатаны какие-то слова, но с моей дислексией мне понадобилось немало времени, чтобы разобрать надпись. «Раньше 3G3. Осторожно, не переворачивать». На нижней стороне имелась надпись более мелкими буквами. «Открывать осторожно. Раньше 3G3. Не несет ответственности за порчу имущества, нанесение ущерба или мучительная болезненную гибель». «Что в этих коробках?» — поинтересовался я. «Маленький сюрприз», — последовал ответ. «Тренажеры для завтрашних занятий. Тебе понравится». «Понятно», — кивнул я. «Хоть слова насчет мучительно болезненной гибели мне не особенно пришлись по душе». Квинтус метнул щит подальше, и миссис О'Лири потрусила за ним. «Вам, молодым, нравится балансировать на краю пропасти. Теперь лагеря совсем не те, что были в моем детстве». «Так вы полукровка?» — ошарашенно пробормотал я. «Я совсем не хотел показаться, насколько я потрясен, но мне никогда раньше не встречались взрослые полубоги». Квинтус тихонько рассмеялся. «Некоторым из нас и впрямь удается дожить даже до таких лет, знаешь ли. Ведь не каждый полукровка получает зловещие предсказания». «Вам известно о том, что мне предсказано?» «Да так, довелось услышать кое-что». Мне хотелось спросить, что именно он слыхал, но как раз в этот момент раздался возглас. «Перси, вот ты где!» И на арене появился Хирон. Наверное, он прискакал с тренировочного стрельбища, поскольку за спиной у него болтались колчан и лук с натянутой тетивой. А нижняя часть его белоснежного конского тела была заляпана грязью и травой. Верхнюю человеческую часть туловища прикрывала футболка с крупной надписью «Кентавр номер один». А каштановую гривую бороду он коротко подстриг, как обычно делал летом. «Вижу, ты уже встретился с нашим новым инструктором». Тон Хирона был благожелательным, но глаза смотрели настороженно. «Квинтус, вы не возражаете, если заберу у вас Перси?» «Ни в коем случае, мистер Хирон». «Не обязательно звать меня мистер», — сказал Хирон, но вид у него сразу стал доволен. «Пошли, Перси, нам надо многое обсудить». Я бросил прощальный взгляд на миссис О'Лири, которая теперь жевала ноги бутафорского воина. «Пока увидимся», — попрощался я с Квинтусом. Когда мы отошли на некоторое расстояние, я зашептал Хирону. «Мне этот Квинтус кажется, каким-то загадочным», — подсказал Хирон. «Сразу не разберешь, каков он». «Ага», — Хирон кивнул. «Очень опытный боец, к тому же полукровка, превосходный мечник. Но я и сам хотел бы понять». Тут кентавр замолчал. Что бы он не хотел понять, сообщать об этом не очень явно раздумал. «Сначала о главном, Перси. Аннабет мне сказала о твоей встрече с Эмпусами». «Ой, да». Я рассказал ему о битве, которая разгорелась в школе Гуди, и о том, как Элли вдруг неожиданно исчезла с взрывом и пламенем. «Гм», — произнес кентавр, — «не каждая эмпуса способна сотворить такое, только самые могущественные из них. Она не погибла, Перси. Таким образом, она от тебя сбежала. Плохо, однако, что в свите Гекаты начались волнения». «А что они делали в школе?» — спросил я. «Меня поджидали». «Вполне возможно», — Хирон нахмурился. «Удивительно, что в этой ситуации тебе удалось устоять». способность этих созданий завораживать. Почти ни у одного из героев не удавалось выстоять и мне, и не поддаться их чарам, и все они были пожраны эмпусами. «Меня бы тоже сожрали», — признался я, — «если бы не одна девочка. Ее зовут Рэйчел». Херон кивнул. «Да, по иронии судьбы, тебе помогла обычная смертная. Но мы, конечно, вернем ей долг. О том же, что Эмпуса рассказала тебе о нападении на лагерь, мы еще поговорим позднее. Сейчас не до того. Надо торопиться в лес. Там тебя ждет Гровер». «Где?» «В лесу. Идет слушание его дела», мрачно объяснил Херон. «Совет копытных старейшин собрался на заседание, чтобы решить его судьбу. Херон сказал, что надо торопиться, поэтому я забрался к нему на спину, и мы поскакали к лесу. Когда он галопом мчался мимо домиков, в которых мы все жили, я успел бросить взгляд на павильон для трапезы, открытое здание в греческом стиле, расположенное на вершине холма и обращенное к морю. Я увидел его в первый раз с прошлого лета, и на меня сразу нахлынули плохие воспоминания. Тем временем Херон углубился в лес. Лесные нимфы выглядывали из-за деревьев, подсматривая за нами. Призрачные тени каких-то огромных существ шуршали в чаще. Прятавшиеся здесь чудовища служили постоянной угрозой обитателям лагеря. Я думаю, что за последние 2 лета изучил лес достаточно. Мы не один раз играли здесь в захват флага. Но Херон скакал такими тропами, которых я ни разу не видел. Дорожка вилась между старых ив, чьи кроны полностью смыкались над нею, образуя свод. Потом мы миновали небольшой водопад и оказались на поляне, заросшей целым море лесных цветов. Там на траве кружком расположилась группа сатиров. В середине поляны стоял Гровер, а лицом к нему на тронах, которые представляли собой по-особому подстриженные кусты роз, восседали 3 старых толстых сатира. Этих стариков я еще никогда не видел в лагере и решил, что они, наверное, есть совет копытных старейшин. Мне показалось, что как раз перед нашим появлением Гровер о чем-то докладывал совету, потому что сейчас его пальцы нервно накручивали край футболки, а сам он то и дело беспокойно переступал своими козлиными копытами. Он, в общем-то, мало изменился с прошлой зимы, видимо, потому что сатиры растут вдвое медленнее людей. Его прыщавое лицо разгорелось от волнения, рожки немного подросли и теперь смешно выглядели из спутанной шевелюры. С некоторым испугом я понял, что стал выше его роста. На поляне также сидели Аннабет, Клариса и еще одна девочка, которую я раньше не видел. Они втроем сгрудились немного поодаль от сатиров. Херон садил меня на землю, и я очутился прямо рядом с ними. Волосы Кларисы были спрятаны банданой под цвет ее камуфляжного костюма, и она очень походила на мальчишку, к чему, впрочем, всегда и стремилась. Сейчас она бросила на меня короткий взгляд и пробормотала: «Привет, салага», что, в общем, должно было означать, что настроение у нее превосходное. Гораздо чаще Клариса говорила «привет» и тут же пыталась меня прикончить. Аннабет обвела рукой талию незнакомой девочки, которая выглядела так, будто только что плакала, маленького роста, изящная, как ее, наверное, назвали бы взрослой, с пышными волосами янтарного цвета и хорошеньким, немного эльфийским личиком. На ней были зеленый хитон и шнурованные высокие сандали, а у глаз она держала платок. «Все это кончится ужасно», — захныкала девочка. «Что ты, что ты?» — Аннабет погладила ее по плечам. «Все будет хорошо, можжевелочка». Аннабет взглянула на меня и одними губами произнесла: «Подружка Гроувера». По крайней мере, я подумал, что и именно это она и прошептала, хоть смысла в подобных словах не было ни малейшего, чтобы у Гроувера была подружка. Но когда я посмотрел на можжевелку пристальнее, то заметил, что уши у нее чуть заострены кверху, а глаза, если не считать того, что они покраснели от слез, были зелеными-призелеными, цвета хлорофилла. А, понятно. Передо мной была дриада, лесная нимфа. Мистер Ундервуд с важностью заговорил один из членов совета, перебивая собиравшегося что-то сказать Гроувера. «И вы всерьез полагаете, что мы способны в это поверить? Но господин Силен», — пробормотал тот, — «ведь я говорю чистую правду». Член совета Силен обернулся коллегам и с горечностью стал им что-то говорить. Хирон прошел вперед и встал рядом с ними, внимательно прислушиваясь к беседе. Я знал, конечно, что он почетный член совета, но не считал это особенно важным. Старейшины не показались мне такими уж выдающимися личностями. Скорее, не напоминали козлов в зоопарке. Жирное брюхо, тусклые глаза, которые не видят ничего, кроме кормушки, и вечное сонливое выражение на морде. Так что я не совсем понимал, чего, собственно, Гроувер так беспокоится. Селен одернул на огромном брюхе желтого цвета рубашку Пола и поудобнее устроился на троне. «Мистер Ундервуд, уже в течение полугода, целых 6 месяцев, членам нашего совета приходится выслушивать ваши провокационные заявление о том, что с вами говорил сам бог дикой природы Пан. Но я вправду слышал его голос. Какая дерзость!» — проскрипел тот, что сидел слева от Селена. «Потише, Марон!» — оборвал его кентавр. «Имейте терпение!» «Вот еще терпение!» — пробормотал, ворча Марон. «Я по самые рога сыт этой чепухой. Станет, бог природы, говорит с этим?» Можжевелка, казалось, хотела броситься на старого сатира и поколотить его, но Адамбет и Клариса удерживали ее. «Не время, подружка», — прошептала Клариса. «Погоди чуток». Не знаю, что удивило меня больше. Клариса, удерживающая кого-то от драки, или то, что она и Аннабет, отчаянно презиравшие друг друга, вместе затеяли какое-то дело. «Итак, в течение 6 месяцев мы были снисходительны к вам, мистер Ундервуд, позволили вам совершать различные путешествия, не отозвали ваши лицензии на проведение поиска. Мы доверяли вам, ожидая, что вы сумеете предъявить доказательства своего нелепейшего утверждения, и что вы нам теперь, спустя все это время, преподнесли. Мне нужно еще немного времени», — попросил Гроувер. «Ничего он не нашел», — взвизнул тот, который сидел посередине. «Ничего». «Но линей!» И Силен поднял руку, призывая к молчанию. Но тут Хирон наклонился и сказал что-то с сатиром. Те сразу скисли. Они приняли что-то бормотать и спорить между собой. Но Хирон сказал еще что-то, и Селен неохотно кивнул. Потом со вздохом объявил: Итак, мистер Ундервуд, мы согласны дать вам еще один шанс. Благодарю, физиономия Гровера сразу посветлела. Мы даем вам одну неделю. Как одну? Но, сэр, это невозможно. Одна неделя, мистер Ундервуд, после истечения этого срока, если вы не сумеете представить сделанные вами заявления, ваша лицензия на поиск будет отозвана, и вам придется поискать себе другое занятие. Возможно, такое, в котором вы могли бы лучше проявить свои актерские способности, к примеру, кукольный театр или степ. Но, сэр, я... Что со мной станет, если я лишусь лицензии на поиск? Вся моя жизнь... Заседание совета откладывается, объявил Селен. Все приглашаются на обед. Приятного аппетита. Старый сатир хлопнул в ладоши, и из-за деревьев выступила группа нимф с блюдами овощей и фруктов, консервированных продуктов и прочих козлиных деликатесов. Кружок сатиров дрогнул, распался, и они накинулись на еду. Гровер понуро направился в нашу сторону. Его выленившаяся голубая футболка была украшена портретом какого-то сатира с надписью «Получил козел». «Привет, Перси». Он был так подавлен, что даже не протянул руку, чтобы поздороваться. «Все нормально?» «Старые козлы!» — воскликнула можжевелка. «Ох, Гровер, они и понятия не имеют, как ты старался!» «Существует еще один вариант», — туманно высказала Склариса. «Нет же, нет!» — лесная нимфа в испуге затрясла головой. «Гровер, я не отпущу тебя!» Лицо моего друга сильно побледнело. «Я хотел бы еще подумать об этом. Мы ведь даже не знаем, где искать». «О чем вы говорите?» — вмешался я. Где-то далеко раздался звук рога. Аннабет нахмурилась и сказала. «Позже я тебе все объясню, Перси. А сейчас нам нужно торопиться. Начинается осмотр домиков». Правда, ужасно несправедливо, что проверка нагрянула в момент, когда я только что прибыл в лагерь. Но со мной вечно так. Каждый вечер один из старост обходит все наши домики, проверяя чистоту, и делает отметки на особом листе папируса. Тем, кто займет лучшие места, гарантирована в первую очередь в душе, а значит, волю горячей воды. Обитателям домика, которые очутится на последнем месте, достается уборка на кухне после обеда. На меня лично проблема заключается в следующем. Я, как правило, единственный обитатель домика Посейдона, и к тому же, как известно, Перси Джексон не принадлежит к числу тех, кого обычно называют чистоплотными и опрятными мальчиками. А так как гарпии, чистильщицы, обычно появляются в лагере всего один раз, последний день лета, то вполне возможно, что мой домик сейчас пребывает в том же состоянии, в каком я оставил его зимой. Фантики конфет и пакеты от чипсов валяются на кровати. Доспехи, которые были на мне во время соревнования за захват флага, разбросаны по всей комнате. Ну и так далее. Поэтому я рысью припустился в жилую зону, где 12 домиков по одному на семью каждого бога-олимпийца выстроились на зеленом лугу в виде английской буквы «У». На бегу я успел заметить, что дети Деметры старательно подметают свой домик и спешно выращивают свежие цветы на подоконниках. Конечно, стоит им только пальцем щелкнуть, как жимолость уже вьется по притолоке, а маргаритки густым ковром покрывают крышу. И вы называете это справедливостью? Не думаю, что им хоть раз досталось последнее место при таких осмотрах. А ребята из домика Гермеса бегают в панике, рассовывая грязное белье под кровати и обвиняя друг друга во всех грехах. Они, конечно, известные лодыри, но уж точно раз в 100 аккуратнее меня. Увидев, что Селена Боргарта как раз выходит из домика Афродиты, на ходу, делая отметки на своем папирусе, я тихонько чертыхнулся про себя. Селена отличная девчонка, но ужасная чистюля, и инспектор из нее зверь. Она просто обожает, чтобы все было по струночке, а я терпеть этого не могу. В общем, мои руки уже чувствовали тяжесть кухонных блюд с объедками, которые мне сегодня предстоял выскребать. Домик Посейдона стоял последним в ряду мужских домиков, выстроившихся по правую руку вдоль луга, сооруженных из серого морского ракушечника. Он был длинный и низкий, как барак, но зато наши окна смотрели в море, и по комнате всегда гулял свежий морской ветер. Я ворвался внутрь, надеясь еще успеть с подкроватными маневром по примеру ребят Гермеса, но тут же застыл на месте от удивления. В шатре орудовал метлой мой сводный брат Тайсон. «Перси!» — завопил он, уронив метлу на пол и кинулся ко мне. «Если вам не доводилось видеть деловитого, суетящегося по хозяйству циклопа в цветастом фартуке с нагрудником и резиновым хозяйственным в перчатках, то поверьте мне, это зрелище может и мертвого поднять на ноги». «Привет, Верзила!» — обрадовался я и тут же поморщился. «Эй, поосторожней с ребрами! Ой-ой!» Его медвежье объятие мне удалось выдержать. Сияя счастье, Тайсон поставил меня обратно на пол. Его коричневый глаз горел радостным волнением. Мой брат выглядел как обычно. Кривые зубы покрывал желтый налет, но прическа сильно смахивала на воронье гнездо. Из портфартука выглядывала дырявая фланелевая рубаха и джинсы самого великанского размера. Но для меня видеть его было настоящим утешением. Мы с ним расстались почти год назад, когда он отправился на дно морское, чтобы работать в кузницах циклопов. «Как поживаешь?» — спросил Тайсон. «Чудовище еще не сожрали, даже ноготочка не откусили». Я продемонстрировал ему свои руки и ноги в целости и сохранности. Тайсон счастливо заржал. «Ура, теперь можно навалиться на бутерброды с арахисовым маслом и раскатывать на морских конях. Мы с тобой зададим жару чудовищам и увидим Аннабет. И вообще устроим хорошенький бумс». Понадеявшись, что он не собирается заняться всем этим прямо сейчас, я ответил, что мы обязательно здорово повеселимся нынче летом. Но у Тайсона невозможно было смотреть без улыбки. Сколько энтузиазма он излучал. Но сначала нужно как следует подготовиться к осмотру. Мы должны... Тут я огляделся и понял, чем Тайсон был занят до моего прихода. Пол начисто выметен, койки застелены в лучшем виде. Фонтанчики с морской водой сверкали надраенные кораллы. На подоконниках цвела в вазах морские анемоны и еще какие-то неизвестные фосфоресцирующие растения, которые Тайсон наверняка натаскал со дна моря. Они были в 100 раз красивее всех букетов, что вырастили дети Деметры. Тайсон, да лучше нашего домика ни у кого нет. Он просиял. А это ты видел? Я развесил под потолком морских коньков. Целый табунок миниатюрных бронзовых гиппокампов был подвешен на проволоке под потолком, и со стороны казалось, будто они плывут по воздуху. Мне даже не верилось, что Тайсон с его огромными лапами циклопа умеет делать такие деликатные вещи. Потом я перевел взгляд на свою койку, обнаружил, что на стенке над ней висит мой старый щит. Ты его починил? Щит, жестоко пострадавший в схватке с мантикорой, сейчас сиял как новенький. На нем не было ни единой царапины, и также сверкали отполированные бронзовые таблички с изображением наших с Тайсоном и Аннабет приключений в море чудовищ. Я молча выпучил глаза на Тайсона, не зная, как его благодарить, как вдруг чей-то голос позади меня удивленно произнес: «Вот это да!» В дверях стояла Селена Боргард со своим папирусным свитком. Она сделала шаг внутрь нашего домика, повернулась, оглядываясь по сторонам, и уставилась на себя. Скажу прямо, у меня были некоторые сомнения, но здесь абсолютная чистота, Перси. Я это запомню. Она подмигнула мне и вышла. Оставшуюся часть дня мы с Тайсоном провели, слоняясь тут и там, что составляло приятный контраст с утром, проведенный в школе Гуди, учитывая смертельную схватку с эмпусами. Сначала мы отправились в кузницу, где немного помогли Бекендорфу из домика Гефеста в его трудах. Тайсон расхвастался и показал нам, каких успехов достиг в ковке и выделке магического оружия. Он сумел с такой сноровкой и ловкостью закалить в пламени обоюдоострый боевой топор, что даже на Бекендорфа произвел неизгладимое впечатление. Между делом Тайсон рассказывал, как он работал на морском дне. Его глаз пылал от восторга, как фонарь при описании кузницы циклопов и дворца Посейдона. Но он сообщил и о том, что в подводных глубинах не все идет гладко. Старые морские божества, те, которые правили миром во время титанов, затеяли расприю с нашим отцом Посейдоном. Когда Тайсон уезжал, сражения уже бушевали по всей Атлантике. Новости оказались плохими. Я сразу забеспокоился и стал думать, что, может, мне следует отправиться туда на помощь. Но Тайсон сообщил: отец велел нам обоим оставаться в лагере. Плохие создания водятся не только на дне морском, объявил мой мудрый братец, и мы должны устроить им хорошенький бумс. Покинув кузницу, мы отправились на озеро. Там к нам присоединился Набет, и мы долго сидели на берегу. Увидев Тайсона, она ужасно обрадовалась, но я все равно заметил, что Анабет чем-то сильно озабочена. То и дело ее взгляд устремлялся в сторону леса, словно мысленно она все еще беспокоилась по поводу Гроувера. Я не мог винить ее в этом. К тому же меня и самому мучило то, что у моего друга ничего нигде не видно. Отыскать давно исчезнувшего из мира бога Пана было для Гроувера самым важным делом в жизни. Когда-то, преследуя ту же самую цель, погибли его отец и дядя. Однажды это случилось прошлой зимой. Гроувер услыхал, как чей-то голос сказал ему: «Я тебя жду». И он был уверен, что голос этот принадлежал богу Пану. но, несмотря на тщательный поиск, он ничего не добился. Если через неделю совет отберет у него разрешение на поиск, это выбьет почву из-под ног моего друга Сатира. Что это за еще один вариант, о котором говорила Клариса? Поинтересовался я у Аннабет. Она помолчала, подобрала с земли камешек, зашвырнула его в озеро и только потом заговорила. Клариса кое-что придумала. Весной я ей немного помогала с этим делом, но оно может оказаться опасным, особенно для Гровера. «Этот козел меня вообще пугает», — пробормотал Тайсон. Я глянул на него. Моему брату случалось встречаться с огнедышащими быками, морскими чудовищами и гигантскими каннибалами, и он с честью выходил из положения. «Чем это?» — спросил я. «Рогами и копытами», — нервно ответил тот. «Он, а от козлиной шерсти у меня всегда в носу чешется, и чихать охота». Это замечание положило конец нашей беседе о Гровере. Перед обедом мы с Тайсоном отправились на арену для поединков. Квинтус обрался нашему появлению. Он так и не объяснил мне, что было в деревянных ящиках, но зато показал несколько новых боевых приемов с холодным оружием. «Отличный парень», — решил я. Его манера биться на мечах напоминала мне шахматную партию. Он обрушивает на противника лавину непрерывных ударов, и тот не видит в них никакой системы, пока Квинтус не сделает последнего выпада, при котором его меч вдруг оказывается у горла врага. «Словно орудуешь мечом», — похвалил он меня, — «но защита замедленная». Он нанес удар, и я его блокировал. «А вы всегда были мечником?» — спросил я. Квинтус парировал мой режущий сверху и ответил, кем я только не был в своей жизни. Он сделал выпад, но я уклонился. Тут наплечник Квинтуса лопнул, и я опять увидел отметину у основания его шеи, пурпурное пятно. Но теперь я заметил, что это не пятно, а скорее рисунок, и он имеет вполне определенные очертания. Птица со сломанными крыльями, похожая на пепелиную или кого-то в этом роде. «Что это у вас на шее?» — спросил я, понимая, что такой вопрос может показаться грубым, но это можно свалить на мою гиперактивность. У меня просто страсть прояснять все непонятное. Квинтус сбился с ритма. Я нанес удар по Эфису, и его меч отлетел в сторону. Он потер пальцы и стал поправлять доспехи, чтобы скрыть пятно. «Это не татуировка», — сообразил я. «Похоже, скорее на давнишний ожог, а еще больше на клеймо». «Так, памятка». Квинтус подобрал мечи и принужденно улыбнулся. «Что, продолжим?» Тут он сильно насел на меня, и вопросы мои быстро иссякли. Пока мы бились, Тайсон возился с миссис Улири, которую ласково звал собачка. Они великолепно провели время, борясь за бронзовый щит и играя в «Убей грека». А к заходу солнца, когда мы закончили, Квинтус, как ни странно, даже не вспотел, в то время как мы с Тайсоном, запыхавшиеся и потные, побежали домой мыться под душем и переодеться к ужину. «Да чего здорово», — думал я, — «обычный день в лагере». Настало время ужинать. Мы все построились у своих домиков и строем же отправились в павильон для трапезы. Большинство ребят не обращали никакого внимания на трещину в мраморном полу у входа, но я-то отлично понимал, что еще в прошлом году этого 10-фунтовой длины разлома здесь не было. Я постарался перешагнуть через трещину как можно осторожней, хотя ее аккуратно заделали каким-то материалом. «Здоровая трещина», — пробурчал Тайсон, когда мы рассаживали за столом. «Может, землетрясение было?» «Нет, никакое это не землетрясение». Я не собирался ему ничего рассказывать. Это была тайна, которую узнали только мы с Аннабет и Гроувером. Но, встретившись с вопрошающим взглядом огромного Тайсонова глаза, я понял, что не смогу ничего скрыть от него. «Ника Д'Анджело», — тихо прошептал я, — «полукровка. Мы привели его к нам в лагерь прошлой зимой. Он попросил меня позаботиться о его сестре, а я сплоховал. Она умерла, и теперь он винит в этом меня. И поэтому разломал ваш пол?» Тайсон нахмурился. «Это на нас скелеты напали», — принялся объяснять я. Ника велел им убираться, и земля разверзлась, и их поглотила. «Ника, сын!» Я оглянулся, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивает. «Ника — это сын Аида, повелителя царства мертвых», — задумчиво кивнул Тайсон. «Ну да, поэтому он исчез из лагеря». «Думаю, да. Весной я пытался разыскать его, и Аннабет тоже пробовала, но у нас ничего не вышло. Только имей в виду, это тайна, Тайсон. Не проболтаешься, если кому-то станет известно, что Ника сын Аида, ему грозит серьезная опасность. Даже Хирону нельзя ничего рассказывать». «Плохое предчувствие», — вдруг произнес мой братец. «Титаны могут использовать такое твоего приятеля в своих целях, если узнают о том, чей он сын». Я потрясенно на него уставился. «Иногда из-за того, что он такой огромный, ведет себя совсем как ребенок, я забывал о том, какой Тайсон умный. Сейчас он напоминал мне о пророчестве, согласно которому отпрыску одного из трех главных богов, Зевса, Посейдона или Аида, предстоит спасти или разрушить Олимп, но при условии, что ему удастся дожить до 16 лет. Большинство, по-моему, считает, что речь идет обо мне, но если я погибну раньше, то следующей кандидатурой окажется Ника». «Точно», — выдохнул я. «А значит, рот на замке», — пообещал Тайсон, — «а замок запечатан, как та трещина на выходе в столовую». В ту ночь я долго не мог заснуть. Я лежал в постели, прислушиваясь к шороху волн на берегу и завываемым сов и чудовищ в лесах. Я боялся, что, заснув, снова увижу кошмарные сны. Понимаете, сновидения для полукровок — это не просто сны. Именно в сновидениях нам иногда являются послания. Из них мы можем узнать о том, что происходит с нашими друзьями или врагами. Иногда мы видим события из собственного прошлого или будущего. А здесь, в лагере, мои сны становились еще более яркими и реалистическими, и видел я их почти каждую ночь. Так я пролежал чуть ли не до полуночи, а сна не было ни в одном глазу, хоть мой взгляд почти не отрывался от верхней койки над головой. Но в какой-то момент я вдруг почувствовал, что в комнате стало светлее. Повернул голову и увидел слабое сияние, струившееся от фонтанчика с морской водой. Я сбросил одеяло и побрел к нему. От горячей соленой воды поднимался пар, и в нем дрожала радуга, хотя в комнате не было никакого света, только луна сияла за окном. Неожиданно прямо из радуги послышался приятный женский голос, который произнес: «Пожалуйста, уплатите одну драхму». Я оглянулся на Тайсона, но он по-прежнему храпел. Мой брат вообще спит так крепко, как загипнотизированный слон. Я не знал, что и думать. Никогда прежде я и не получал посланий Ириды. На дне фонтанчика что-то блеснуло. Это была золотая монетка в одну драхму. Я выловил ее и сунул в облачко пара. Монета исчезла. «У Ирида, богиня радуги!» — зашептал я. «Покажи мне, ну, в общем, то, что ты хотела мне показать». Облако пара замерцало сильнее. Теперь в нем можно было кое-что различить. Я увидел темный берег реки, сложенный из острых вулканических камней. Над ее черной водой плыли клочья тумана. Какой-то мальчишка сидел на берегу и поддерживал пламя в костре, языки которого имели странный синий цвет. Когда я вспомнил лицо мальчишки, то узнал Ника Д'Анджело. Он занимался тем, что бросал в огонь обрывки бумаги. Я увидел, что это были карточки из мифов и магии. Этой игрой он увлекался прошлой зимой. Ника исполнилось лет 10 или 11, но выглядел он сейчас гораздо старше. Волосы у него сильно отросли, лохматые, спутанные, они почти доставали до плеч. Глаза казались черными-причерными, смуглая кожа побледнела. Одет он был в рваные черные джинсы и поношенную летнюю куртку размеров на 5 больше, чем нужно. Под ее расстегнутой молнией виднелась черная рубашка. Лицо Ника было угрюмым, глаза смотрели с каким-то диким выражением. И вид такой неприкаянный, будто он уже год ночевал на улице. Я молча ждал, пока он меня заметил. Когда прошлой зимой Ника говорил, что считает меня виновным в смерти своей сестры, я знал, как сильно он на меня злился. Но сейчас по всему видно, что ему и дела до меня нет. Я стоял тихо-тихо, не осмеливаясь даже пошевелиться. Если это не Ника отправил мне послание Рин, то кто же? Еще одна карта полетела в огонь. «Бессмыслица», — пробормотал он. «Даже не верится, что когда-то мне так нравилось играть ими». «Вы правы, занятие для мальчишек, господин». Согласно зажурчал чей-то голос. Говоривший, кажется, находился рядом с костром, но мне его не было видно. Ника поднял голову и бросил взгляд на противоположный берег. От самой линии речного прибоя всю местность там плотно затянула черная мгла. Вдруг я узнал это место. За рекой находилось царство мертвых. Ника развел костер на берегу Стикса. «Ничего у меня не получается», — опять сказал Ника. «Нет способа вернуть ее обратно». Его собеседник хранил молчание. Ника перевел взгляд на огонь и требовательно спросил. «Ты здесь? Говори». В костре что-то вспыхнуло. Сначала мне показалось, это просто искра сверкнула. Но когда я пригляделся, то разобрал в клубах синего дыма очертания человеческой фигуры, вернее, тень очертаний. Если смотреть прямо на нее, то никакого человека там не было, а если уголком глаза, как бы искоса, то можно разобрать его контуры, призрак. То, чего вы пытаетесь добиться, никому никогда не удавалось, произнес он. «Но это не значит, что подобное невозможно». «Научи меня», — потребовал Ника. Его глаза яростно сверкнули. «А что я получу взамен?» — глухо спросил призрак. «Душу за душу». «Согласен. Речь идет не о вас. Вы не можете отдать свою душу собственному отцу. Он ею и так владеет». «Да, он не стремится получить душу своего сына. Я говорил о душе, которой давно пора упокоиться, о той, что однажды обманула саму смерть. Не надо снова об этом. Лицо Ника потемнело. Ты хочешь заставить меня совершить убийство? Я хочу справедливости, сказал призрак. Отмщение. Это не одно и то же. Призрак холодно усмехнулся. Когда вы станете старше, то поймете, что ошибались. Почему я не могу просто вызвать сестру? Ника не сводил взгляда с пламя. Мне надо поговорить с ней. Она мне может помочь мне. Я помогу вам, возразил призрак. Разве я не спасал вас уже много раз? Разве я не провел вас через лабиринт и не научил пользоваться своими силами? Так хотите вы отомстить за смерть своей сестры или не хотите? Мне совсем не понравилось, как призрак разговаривал с Ником. Его речь здорово напоминала мне одного парня из моей прежней школы, отморозка, который вечно подбивал ребят на разные проделки. Испортить оборудование в лаборатории, поцарапать машину какого-нибудь из учителей. Сам-то он, конечно, не попадал ни в какие неприятности, зато они тоннами сваливались на других. Ник отвернулся от огня так, чтобы призрак не видел, как у него по щеке поползла слеза. Но мне-то это было отлично видно. Считай, что договорились. У тебя есть план? О, разумеется. Голос призрака сразу сделался очень довольным. Перед нами множество самых темных троп. Начать можно с... И тут видение перед моими глазами стало таять. Ник исчез. Женский голос из облака пара произнес. Пожалуйста, платите еще одну драхму за следующие 5 минут. В фонтане не было больше ни одной монетки. Я хотел пошарить в карманах, но вспомнил, что на мне только пижама. Кинулся к ночному столику, чтобы поискать забытую мелочь. Но в это время фонтан погас, и комната погрузилась во тьму. Связь прервалась. Я стоял в темноте и слушал только журчание соленой воды в фонтане и плеск океанских волн за стеной. Значит, Ника жив. Он пытается вернуть обратно из царства мертвых свою сестру. Я почти не сомневался в том, что знаю, чья душа пойдет в обмен на душу Бьянки. И кто именно обманул однажды смерть, и за что требуется отомстить. Ника Д'Анджело собирается прийти за мной. Конец главы 2.